но такой я больше нигде не видела. А зажигалкой я дорожила. Любила ее. Лучше бы у меня пропал телевизор. Или, скажем, унитаз. После того, как мы уже обшарили все места в доме, превосходящие размером пачку сигарет, Юля-то нерешительно проговорила. Разве такое возможно, чтобы ее украли? Или назло и Анне куда-нибудь засунули? Если этот шутник назло куда-то сунул, пришлось бы дом разбирать по кусочку, зловеще предсказал Витек. Пан Ришард тоже с большим неудовольствием отнесся к варианту шуточки. Дом-то строил он. А если бы кто украл, то кто? На всякий случай поинтересовалась я. Минутку, энергично заявила Малгося и опять полезла под стол. Там, на полочке, у нее хранился список присутствующих, который она заполняла каждый день в мое отсутствие. Так когда это было? Тадик утверждает, в четверг. В четверг, в четверг. А в среду? В среду она была, уверенно сказала Юлита. Вот здесь я видела зажигалку и с ее помощью прикуривала. И нечего на меня так смотреть. Я сама знаю, что краду зажигалки. Но маленькие. Эта столовая не поместилась бы в мою сумочку. Я кивнула. Мне ли не понять Юлиту? Я сама крала вечные ручки. Причем Юлита, обнаружив у себя чужую зажигалку, обычно ее возвращала. Я же ручек никогда. Разве что кто-нибудь сам мне о краже напомнил. «В какое время?» — сурово спросила Малгося. «Здесь я была с 10 до 2. В 2 пришел пан Ришард. Он не курящий, мог не обратить внимания. Пан Ришард, кто тут был, когда вы пришли?» Пан Ришард стал перелистывать записную книжку. «Двое моих рабочих. Пришли через полчаса после меня. Но мы с ними занимались водой снаружи. Знаете, все эти краны и шланги. Даже и не входили сюда, только в гараж, в котельную и в кухню. Они зажигалок не крадут. И вообще ничего не крадут. А потом пришел гидравлик от печи. Так он дальше котельной не ходил. А потом вы приехали», — кивнул он на Витека. «Так оно и было», — подтвердил Витек. «Я сидел и спокойно смотрел себе футбол. Никто над душой не стоял. Потом с охранником немного поболтали у калитки». «В четверг был столяр?» «Был, полки привез. Мы их перенесли наверх, и он там их устанавливал. Он наверху сидел, я внизу. Приехал Тадик и сменил меня на дежурстве. Я мог покинуть пост». «Вместе со столяром вы там еще телевизор устанавливали», — дополнила Малгося, глядя в свой график. «Потом я заступила на дежурство. Когда приехала, в доме уже никого не было. Был заперт. Вся аварийная сигнализация подключена, все путем. И тут приехали телефонщики. Ну, знаете, что дыры затыкают. И заткнули дыры снаружи. Ришард привез наконечники к шлангам. Стойте, это уже не имеет значения, раз Тадик утверждает, что в четверг зажигалки уже не было». С большим удовлетворением выслушала я, каких развлечений мне удалось избежать в связи с отъездом, и даже не обратила внимания на то, что пан Ришард от чего-то смутился, даже рот открыл, словно собирался что-то сказать, но так и закрыл, промолчав. Зажигалка заняла все мое внимание. «Обсуждаем лишь определенный отрезок времени», вслух рассуждала я. Среду до полудня и четверг до приезда Тадика. Тут я полностью поддерживаю Малгосю. Так что пан Ришард со своими людьми, Витек с охранником и, возможно, столяр. Малгося напустилась на Юлиту. Кто тут был в твое дежурство? Что молчишь? Кто тут был, когда ты сама была здесь? Юлита просто испугалась. Да никого не было, только немного позже пришел пан Мирок. Я так и подпрыгнула. Садовод. Да, садовод, тихо подтвердила робкая Юлита. Я же тебе говорила, Иоанна велела гнать его к чертовой матери, набросилась на несчастную Юлиту Малгося. Так ведь, чтобы его гнать к этой, он должен был сначала прийти. Робко, но вполне логично защищалась Юлита. А потом я и выгнала его. Честно признаюсь, очень неприятно было мне выгонять человека. Надо же, как раз мне пришлось этим заняться. И я уже разбушевалась. Какая разница, кому выпало его гнать в шею? Тебе, другому. Пусть радуется, что меня не было. Вот тогда бы ему здорово досталось. Думаю, словами я бы не ограничилась. Или какими-нибудь там толчками. Врезала ему первым, что под руку попало. Подлец несчастный. Фраер проклятый. Гораздо заливать. Я его еще тогда толком не знала. Так он такую гадость мне всучил. Потеряла я бдительность, это точно. Он и навешал лапши на уши. А теперь не знаю, что делать. Не перекапывать же весь сад. «Может, еще примутся?» — пытался утешить меня Виток. «Что примется? То, чего я не хочу? Представляете, какую штуку отмочил с живой изгородью? Каждую ее сторону сделал на свой лад. А нафига мне 4 елки? Леса я сажать не собираюсь. 2 красных клена вплотную друг к дружке. Ну, прямо городской парк, а не маленький уютный садик. Обнаружилось, к сожалению, поздно, что он успел воткнуть мне какой-то орех. Под дуб какой-то, липу. И как я проверю, что вот этот прутик — липа? Я платила за большие деревья, а не за саженцы. Что он себе воображает? 200 лет я буду жить, что ли? Тюльпановые луковички по 12 злотых. По 12, будто они из золота. Нет, — ответил, — не из золота. Значит, из платины, не иначе. Горный колокольчик вместо наперстянки. А во что он все это втыкал, знаете? В строительный грунт первой категории. Подонок. Пан Тришард не утерпел и поправил меня. Второй. Первая категория — это монолитная скала. Какая разница? Сажал в окаменевшую глину. И все это я велела ему выбросить. Платила мошеннику, не торгуясь. И вовсе мне не нужна такая зелень. Не надо было платить. Холодно укорила меня Малгося. Но я уже разошлась и никого не слушала. Жасмина прорва. Не продерешься сквозь его гущу. А где сирень? Такая малость, что кот наплакал. Мягкосердечный пан Ришард утешал меня. Ну, стоит ли так убиваться? Елки уже засыхают, а у саженцев сирени корни оказались пересушенные. Насадил бы прорву, пришлось бы много досаживать, а так пересадите всего-то ничего. Ни малины, ни ежевики, ни смородины. Ничего не сумел посадить. А береза? Мне плохо делается, как только на глаза попадается. Не такую березу я хотела. Вишни. Представляете, силой впихивал в меня вишню, а я ее не выношу. И потом предъявил счет, как за сады Семирамиды. Малгосе надоела моя истерика. Так ты же ему не все оплатила, и правильно сделала. Я вот только удивляюсь, как в такой ситуации он вообще осмелился опять к тебе прийти. Зачем он приходил? За деньгами, ясное дело.